Глава 25. «Я не пойму, у нас кондитерская или оранжерея?» — спрашивает дочь, пройдя на кухню. За прошедшие 3 дня Сергей не приехал ни разу, что меня радовало. Но в то же время он совершенно не дает о себе забыть. Он присылает цветы домой и в кондитерскую, присылает утром такси к моему подъезду, а вечером кондитерской. И, конечно же, не перестает отправлять мне свои пошлые сообщения. Возможно, он не считает их пошлыми, и для него они все-таки больше милые, чем вульгарные, но это не меняет того факта, что его катастрофически много в моей жизни. Я буквально не могу дышать. Он давит на меня даже на расстоянии, и это пугает меня с каждым днем все больше. «Нравится?» – бросаю на нее взгляд через плечо. «Можешь забрать домой». «Нет, спасибо!» – усмехается она, моя руки. «Наслаждайся мужским вниманием». «Не смешно», — отвечаю угрюмо. «Может, я как-то не так запрос во Вселенную отправляю, м?» Смотрю то на дочь, то на помощницу. Один не уделял мне внимания совершенно, а другой готов задушить им. Где золотая середина? И почему, собственно, я просто не могу пожить в свое удовольствие? «Он тебе не нравится?» — обеспокоенно спрашивает дочь. «Совсем-совсем?» Он мне нравится. Пора признать тот факт, что после того ужина в ресторане я пересмотрела свое отношение к этому мужчине. Но есть тонкая грань между настойчивостью и навязчивостью. И Сергей ее перешагнул. «Ты расстроена?» — как всегда зрит в корень дочь. «Только тем, что он не понимает слова «нет». Тогда надо, чтобы ему кто-то доходчиво объяснил это». «Кто? Твой отец и так получил от него по лицу». Сжимаю плотно губы, не желая, чтобы дочь винила меня в этом. «А может, вам притвориться, что вы вместе?» Вспыхивают каким-то азартным блеском ее глаза. «Только чтобы отвадить твоего поклонника». «Ну уж нет. Об этом не может быть и речи. Он же это воспримет как сигнал к действию, и я снова буду мучиться, думая, как от него избавиться». Представляю радостное лицо почти бывшего мужа, стоит мне только подойти к нему с этой идеей. «Тогда что?» «Буду учиться отказывать доходчиво». «Пока что, скажем прямо, выходит у тебя это так себе». Я смотрю на дочь, чувствую, как внутри меня что-то вскипает, потому что она права. Я так привыкла к присутствию надежного плеча в моей жизни, что просто не в состоянии оттолкнуть от себя мужчину, желая сохранить видимость того, что я не одна. Сергей, очевидно, не собирается отступать. Его цветы, его такси, его сообщения — все это словно паутина, в которой я запуталась. И чем больше я пытаюсь выбраться, тем сильнее нажимается. «Так и есть», — говорю я, стараясь звучать спокойно, но никто, кроме меня самой, с этим не разберется. «Мам!» — дочь смотрит на меня с легким укором. «Ты же сама говорила, что он тебе нравится. Может, он просто не знает, как правильно себя вести? Может, он просто боится тебя спугнуть?» Я вздыхаю. Она права, конечно. Сергей, возможно, действительно не понимает, что его настойчивость только отталкивает. Но как ему это объяснить? Как донести, что мне нужна свобода? Свобода выбора прежде всего. Но об этом нужно было думать раньше. Вита смотрит на меня с пониманием. «Мам, а ты сама понимаешь, чего хочешь?» Этот вопрос звучит так просто, но ответить на него я не могу. Чего я хочу? Спокойствие? Одиночество? Или, может, я просто боюсь снова ошибиться? «Я хочу, чтобы все было без заморочек», — наконец говорю я, «чтобы я не чувствовала себя загнанной зверушкой». «Мама, а папа?» — вдруг спрашивает она. «Ты с ним общаешься?» Я вздрагиваю. Володя — это отдельная тема, которую я стараюсь не трогать. После расставания мы почти не общались, но скоро, когда у Виты родится ребенок, все изменится. «Твой папа — это твой папа. Больше нас с ним ничего не связывает». «Ах да, еще развод, который он отказывается мне давать». «Грустно. Оставаться в браке в качестве коврика для ног — вот что действительно грустно». «Ты права», — прости. Давай работать. У нас много заказов. Переключай внимание на работу, мысленно продумывая, как лучше донести до Сергея, что у него нет шансов. И я решаюсь назначить ему встречу в нейтральном месте после работы. Пора расставить все точки над «и» и, наконец-то, жить так, как того хочу я. А я хочу пожить для себя, без мужчин.